Но если не они, то кто в меня стрелял? Кто хотел убить? У Ланских хотя бы мотив имелся. Но если это не их рук дело, значит, это третья сторона. А ей от меня что нужно? Блин. У меня голова скоро лопнет все эти шарады разгадывать. Надо привлекать дополнительные мощности. «Люсь», — позвал я девушку, — «слушай, я сейчас буду говорить, а ты послушай и скажи, где я гоню. Ум за разум заходит уже. А так, может, если вслух проговорю, самому понять не станет. Да и ты заметишь что-то». Скали с некоторой торжественностью кивнула. Доктор Ватсон в юбке. И застыла, показывая, что вся превратилась в слух. А я начал выкладывать свои соображения. Успел дойти примерно до выводов о третьей стороне, но не смог их полноценно развернуть, завибрировал смарт. Оживив экран, я увидел сообщение от мажора. «Что ж такое-то? Будто я не скрываюсь от всего города. Кто следующий? Эльвира свидание назначит?» Впрочем, сам же Люси сказал, чтобы она со Стасом связь поддерживала. «Здоров! Ты там живой еще?» «Дышу пока. Привет. Помощь нужна?» «Какая?» Я, признаться, сразу же напрягся. Не знаю, чутье это мое суперское или постоянный режим паранойи, но как-то слишком вовремя Стасик появился, да еще и с предложением помощи. Хотелось бы верить, что он просто именно сейчас вспомнил о товарище в неприятностях, но доверие не относилось к списку моих суперспособностей. «Свалить, Хабаровск, вылет во Вьетнам по турпутевке. Есть тема, как это сделать. Стас, я очень заинтересован, но пойми меня правильно, как-то это слишком внезапно». «Внезапно это, когда просыпаешься в постели с девчонкой, а она мальчик». Хохочущий смайлик. «А тут верная тема. Батины связи могут помочь. У меня паспорта нет». «Решаемо. Надо встретиться». Вот тут мои подозрения переросли в окончательную уверенность. Что-то тут не так. Стас никогда не был человеком, который кидался помогать ближнему своему. Как правило, если его о чем-то просили знакомые, он не отказывал. Но чтобы самостоятельно предлагать помощь, такого я за ним не помнил. Хотелось написать «Кто ты такой и куда дел моего друга?», но я решил сделать вид, что не подозреваю подставы. «Когда и где?» «Люди с Хабаровска будут тут до завтрашнего обеда. Так что давай сегодня вечером. У меня». «Ага. Сейчас. Снова пробираться в эту крепость?» «Нет, спасибо. Слишком уж предложение похоже на ловушку. Если я прав, выбраться оттуда будет нелегко». Повернувшись в сторону Скали, я спросил, «Что думаешь?» «Не похоже на Стаса», – тут же отозвалась девушка. «Вот. Что и требовалось доказать. Выходит, я все-таки не параноик. Или не единственный параноик в этой квартире?» «Тоже так думаю. Похоже, прижала его полиция. Или Ланские. Или третья сила», – поддакнула она. «Или так. Ловушка?» 100%. «Но сходить надо». «Зачем? Ты же сам считаешь, что это ловушка». «Чтобы знать. Но, естественно, не к нему на хату». «Твой дядя посоветовал сидеть тихо, а ты опять лезешь куда-то». Но я только отмахнулся от советчицы, заставив ее обиженно фыркнуть, и вернулся к переписке с мажором. Или с тем, кто сидит рядом с ним. «Стас, я только за. Но в твой дом очень проблематично пробираться. Давай на улице где-нибудь». «Где предлагаешь?» Еще одна маленькая оговорочка, которую заметить мог только тот, кто знал мажора. Любое предложение выбраться из дома и встретиться где-то на нейтральной территории Стас воспринял бы в штыки. А тут где? «Не, я не ошибся. Стася напряжал кто-то. Надеюсь, просто менты. Эти ему ничего не сделают. С одной стороны, Люся и дядька правы. Лучше бы мне сидеть тихо. А с другой, только реагируя на обстоятельства, победы в войне не достичь. Противник силен, но ведь и я кое-что могу. Главное действовать без лишней самоуверенности и самому выбрать поле для сражения. Я быстро перебрал в памяти все известные места, к которым имелись скрытые пути подхода и отхода. Все-таки благодарен я дядьке за такой опыт, как работа охранником. Зарплата была копеечной, да и работать приходилось без оглядки на родство с владельцем. Петр Афанасьевич старательно следил, чтобы никто не воспринял мое трудоустройство как синекуру, зато я изучил город так, как никогда его не знал, а ведь был коренным благовещенцем. Мне нужно было назначить встречу в месте достаточно безлюдном, чтобы в случае опасности имелась возможность сбежать или, наоборот, устроить побоище без свидетелей и камер наружного наблюдения. В то же время это не должна быть полная глушь, а то мой визави попросту побоится туда приехать. Возможно найти такое в современном городе? На первый взгляд – нет. На самом же деле таких локаций полно. Некоторые можно найти в самом что ни на есть центре. И, кстати, одна имеется совсем рядом с домом мажора. «Давай на набережной, возле твоего дома». «Во сколько?» «В 2 ночи. Раньше не получится. Я же в бегах. Помнишь?» «Ок, будем». Да, могло показаться, что место я выбрал необдуманно. Но на пустой по ночному времени набережной любой человек будет виден за 0,5 километра. А еще там есть славный зеленый забор. В этом году участок набережной попал под реконструкцию. И примерно в половине квартала от дома Стаса начиналась стройплощадка. Этим путем я могу незаметно прийти и в случае необходимости отступить. Только надо, естественно, явиться заранее, чтобы проверить место на предмет засады. Люся к тому времени, когда я закончил общение с мажором, уже оттаяла. Приняла мои доводы о том, что идти просто необходимо, а следом и советы начала давать. Опять, разумеется, напрашиваясь в компанию на вылазку. Пришлось прибегнуть к древнему как мир способу борьбы с женскими капризами и, оставив ее спящей, покинуть квартиру. Добравшись до места встречи в районе полуночи, я мысленно поздравил себя с правильным решением. На набережной было тихо и почти пусто. В квартале от меня только чинно пьянствовала компания продрогших подростков. Летом тут станет не протолкнуться от народа, гуляющего и ночью. Пока же ночи еще слишком холодны для такого развлечения. Оглядевшись по сторонам, никто на меня не смотрит, я перепрыгнул через зеленый забор и оказался на строительной площадке. Палеты с тротуарной плиткой, погрузчик, экскаватор, куча с песком и щебнем и теплушка сторожа. Собак нет. Все-таки рядом место городских гуляний. Кому нравится, когда на тебя псина из-за забора рычит? Тенью прошелся по территории, отмечая расположение каждого объекта на площадке и формируя в голове карту. Заглянул в окошко к сторожу и пару минут вместе с ним посмотрел телевизор. Обнаружил парочку неплотно прижатых друг к другу листов профнастила. Через небольшую щель можно было держать под наблюдением весь интересующий меня участок набережной. Устроился рядом и принялся ждать. 2 часа пролетели незаметно. Я раньше не был особенно усидчивым человеком, но жизнь в бегах приучила. Нечего делать? Размышляй. Складывай пазл событий, прокручивай вероятности, ищи выход. Никогда бы не подумал, что наедине с собой мне может быть так комфортно. За 5 минут до времени встречи к ограждению набережной вышли 2 человека. В одном из них я узнал Стаса, а вот второй был мне незнаком. На всякий случай я просканировал пространство и немного успокоился. Спутник мажора не был супером. Некоторое время они просто стояли, тихонько переговариваясь и ждали меня. Я же не торопился покидать укрытие. Чутье убеждало, что не может быть все настолько просто. Какой-то подвох тут быть обязан. К сожалению, моя способность чуять мутантов не работала в отношении людей. И я, соответственно, не мог обнаружить засаду, которая вполне вероятно таилась неподалеку. Поэтому пришлось рискнуть. Дождавшись, когда оба визитера повернутся ко мне спиной, я почти не напрягаясь перепрыгнул через забор и собрался было идти к ним, как сканер выдал сразу 2 точки суперов, причем совсем рядом. Не на границе действия способности, которую я примерно определял в 1,5–2 километра, а совсем рядом, метрах в 100. Как им удавалось оставаться незамеченными для меня так долго? Сканер сбойнул? Или есть методы прятаться от него? Неважно. На такое я подписываться не собирался. Слишком хорошо знал, на что способны суперы, посмотрел на городской свалке. В схватке мне не победить. Стасу они вряд ли что-то сделают, слишком большая шишка его папаша. А вот мне лучше не светиться. Тем же маневром, что вышел из-за забора, я за него вернулся и бочком-бочком направился в сторону, противоположную от мажора с его спутником и 2 суперов, злясь и благодаря своей способности одновременно. Так, значит, да? Хотели меня через Стаса взять. Как-то вычислили, что у него есть со мной связь и решили на живца брать. Самые умные? Ладно, не я эту войну начал. Умом я понимал, что закипаю зря, что такого следовало ждать, и что я с самого начала предполагал засаду, пусть не суперскую, а полицейскую. Понимал, но уже ничего не мог с собой поделать. Злость на весь этот гадский мутантский зоопарк разлилась в голове, вытесняя здравый смысл и заставляя действовать. Сколько уже можно быть мальчиком для битья? Ноги, между тем, сами несли меня к дому Антонины Ланской.